Глава 20. «Айтер, ну выпусти, наконец, меня отсюда!» Расслышав звонкие оживленные голоса Бини и Варена, тихонько взмолилась королева, не желая порождать новой волны шуток на тему, чем можно испугать несокрушимого командира. «А где Диси? И Улидат?» Ну вот, началось, как она и предполагала. Сейчас начнут хихикать, хотя... А пусть немного повеселятся. Им и так немного веселых минут выпадает в последнее время. И в ближайшие дни вряд ли случится что-то радостное, если ей не удастся до конца разгадать почти сложившуюся головоломку. Массивный шкаф легко отодвинулся, и первый, пряча виноватую улыбку, легко извлек жену из заточения. «Диси!» — бросилась к знахарке принцесса, и остальные сестры с необычайной уступчивостью посторонились. «Угадай, что я сделала?» «Да как же тут угадать?» Лукаво нахмурилась королева и нарочито вздохнула, затягивая паузу. «Если у тебя все на лице написано». «Дейль, девочка моя, я так за тебя рада. Поздравляю». Диси мягко по-матерински обняла хрупкие плечики и ласково коснулась лба принцессы губами, благословляя это решение. Дейль пока и сама не понимает, как ей повезло с избранником. Вряд ли она нашла бы хоть в одном местном принце столько добродетелей. Но самое главное все же другое. Он изначально любит Лорадель, а не ее титул и все, что к нему прилагается. А остальные женихи первым делом видят в ней наследницу богатейшего престола. «А как ты думаешь?» Затаив дыхание, почти шепотом спросила невеста. «Папа будет рад». «Вот про папу и про все наши проблемы мы и будем сейчас разговаривать. Но сначала нужно до него добраться. Ты не знаешь, далеко отсюда его спальня?» «Как?» — растерянно оглянулась Дель. «А разве?» Она смолкла, и нежные губки горестно дрогнули. Четвертый мгновенно преодолел разделявшие их два шага и нежно приобнял поникшие плечи, страдальчески стиснув зубы. Никогда раньше он даже не догадывался, какая это мука — смотреть в несчастное лицо любимой девушки. «Дейль, мы пришли сюда всего на полчаса раньше вас», — спокойно и серьезно заговорила Дисси. Точно зная, именно такой тон успокоит принцессу и заставит рассуждать здраво. Нас позвал Наль. Они с Улидат попали в засаду, и сильная темная магиня увела Ули с собой в портал. И у нас до вашего появления просто не было времени выяснить, где мы находимся. Поэтому объясни все сама, только поподробнее». «Какие еще подробности? Это и есть его спальня. Папа любит высоту, небо». Всхлипнула Лорадель, но быстро взяла себя в руки и продолжала уже более спокойно. «В этой башне он живет постоянно. Ниже столовая, библиотека и кабинет, а выше — только смотровая площадка. Там у отца стоит пара кресел и столик. Еще у него имеются парадные покои в центральной части дворца. Но там он спит, лишь когда во дворце важные гости. Да по большим праздникам. Туда входы охраняют гвардейцы и придворный маг. И не проникнет даже мышка». «Ну да», — незаметно хмыкнула Дисси. «Зато сюда мышкам бегать не в пример как легко. И белокурым, и брюнеткам». Вот и доигрался, что прошмыгнула не мышка, а огромная хищная крыса, оказавшаяся хитрее премудрого короля. Но вслух королева сказала совсем другое. «Зачем расстраивать девушку в такой знаменательный день?» «Гейт, возьми Налем, проверьте смотровую площадку и потом хорошенько заприте дверь». Маги, понимающе кивнули, правильно истолковав слово «заприте», и немедленно отправились его исполнять. «Сэм, я знаю, что тебе неприятно все время чувствовать чужие эмоции. Я уже проверяю все вокруг». Кротко кивнул седьмой, уверенный, что знахарка никогда не заговорила бы об этом, если бы не крайняя необходимость. «Спасибо. Марфа, не могла бы ты поддержать магов? Что-то наш Эмирл с помощником сегодня бледноватое». «Так на них же напали», — возмутилась была Варина, но сообразительная Астра тотчас сделала ей страшные глаза. И девушка смолкла на полуслове. Да и как магине было ничего не понять, если в голове занозой застряли слова Наля про неправильную магию. и даже догадки начали появляться. Но Астра пока держала их при себе. Не стоит ничего объяснять в том месте, где за ними могут подсмотреть. Вот найдут короля и помещение, где можно поговорить без опаски, тогда Дисси все объяснит. После того, как королева так многозначительно назвала ее Марфой, девушка встревожилась не на шутку и не переставала прикидывать в уме возможные повороты судьбы. Ведь раз старшая сестра не желает, чтобы кто-то невидимый знал, что магиня жива, значит, готовит сюрприз. А как иначе это расшифровать? И теперь не Куэлянка, а она, Астра, может в любой момент отправиться здесь и прямо в логово врага. Вот только неплохо бы сначала поговорить с этим странным Инлином, который сегодня весь день выглядит мрачнее грозовой тучи и даже близко к ней не подходит. Однако магиня вовсе не стояла без дела, пока с отрешенным видом обдумывала эти непростые загадки. Ее внутреннее зрение привычно нашло за окном энергетический поток. Невидимое обычными людьми магическое щупальце свило его в более плотный жгут и намотало на руку Шемирлу. А через несколько секунд точно такой же браслет украсил руку Инсуэриса. Но и про себя Астра не забыла. Маги недоверчиво прислушались к своим ощущениям и уважительно уставились на конопатую служанку, так ловко проделавшую сложную операцию сбора магии. «Мы заперли выход наверх. Вернулись в спальню эльф с магистром. Окна тоже закрываем?» «Да». Спросив взглядом Астру, не помешает ли это подпитке магов, и, получив отрицательный кивок, ответила Дисси и шагнула к выходу. «Подождите», — насторожился Сэм. «Не пойму, в чем дело. Вот оттуда идет чувство голода, и...» Он не договорил, шагнул вперед и начал ощупывать стенку. «Не там». Вырвавшись из рук четвертого, бросилась на помощь принцесса. «Это гардеробная, дверь вот здесь». Незаметная дверца, почти полностью загороженная каткой с раскидистым кустом, открылась от нажатия секретного рычажка, украшавшего подсвечник. И Терк с королем одновременно шагнули к ней. Однако принцесса, стоявшая рядом с дверцей, все же успела заглянуть внутрь первой и, пошатнувшись, провалиться в спасительную темноту. Альваги, стоящий позади невесты, сумел вовремя подхватить Дель на руки и шагнуть прочь, под недоуменные взгляды присутствующих. «Инсуэрис, проверь кровать. Или нет, лучше нам отсюда уйти. Бенни, ты знаешь расположение покоев?» Что-то поняла Дисси, едва взглянув на бессознательное тело принцессы, и немедля принялась выдавать четкие указания. «Терк, выноси его оттуда. Гейт, подлечите, и пусть Наль его усыпит. Сэм, пойдете с Бенни впереди. На всех, кто вызовет подозрение, указывай эльфу. Придется их пока тоже усыплять». «А это кто такой?» Не выдержала Варина, рассматривая извлеченного из гардероба неимоверно худого старика со спутанными, давно нечесанными волосами и бородой, в мятых, неопрятных нижних штанах и рубахе. «Король, кто же еще? Ты что, портретов не видела?» Снисходительно фыркнула Кимелия. «Почему не видела? У нас в харчевне на стене висел». Скептически изучая лицо его величества, фыркнула Варена. «Он там на лошади сидит, во весь рост». «Кто во весь рост?» — не поняла Ким. «Лошадь во весь рост, а лицо короля под самым потолком», — горько хмыкнула девушка. «А мне, как ты понимаешь, надо было полы мыть, а не в потолок смотреть». «Вар, извини, я не подумала». Немедленно расстроилась Кимели. Ну вот откуда у нее вдруг прорвался такой высокомерный тон? Как у собственной мамочки. «Нет, это ты, прости». Тут же раскаялась отходчивая Варена. «Просто я за Дель так волнуюсь. И не могу понять, кто же его так. И почему ни слуги, ни придворные не хватились?» «Наверняка есть еще один, поддельный, как тот жрец», сообразительно хмыкнула Бинни. «Ну, все готовы. Идем. Только мне никогда не понять, как ты, Дисси, догадалась, что я план дворца изучала?» «Идею уже потом объясню», — невесело усмехнулась знахарка. «А ты, Марфа, вместе с магистрами двери за нами закрывай». Первые посты они сняли шутя, но беззаботных стражников решили на растерзание темной магини не оставлять и тащили до коридора, в который выходило больше десятка дверей. «Здесь живет постоянная прислуга и повара. объяснила Бинни, и в самом деле ориентировавшаяся в королевском дворце, как в воровском квартале. Можно положить их в свободной комнате и запереть. Дисси только утвердительно кивнула. Правильный совет. Здесь парней никто не обидит, а они освободят 3 пары рук. Пока устраивали стражников, пришла в себя принцесса и сразу вспомнила, что именно привело ее в такой шок. А вспомнив, потребовала немедленно показать ей отца, которого Инлины ради конспирации замотали в найденную в столовой скатерть, оставив открытыми только нос и губы. Дель, взяв сестру за руку, принялась увещевать ее Дисси. «Сейчас тебе нужно взять себя в руки и успокоиться. Мы не оставим твоего отца в беде. Не потому, что нам хочется вмешиваться в его дела, нет, вовсе не хочется. И потому мы в них лезть не будем. Но нас волнуют твои дела, а в них мы не можем не вмешаться, запомни это, пожалуйста». Никогда еще Дисси не говорила с принцессой таким тоном, очень серьезно и настойчиво, словно желала натолкнуть ее на какую-то истину, понять которую девушка должна была сама. И взгляд ее, встревоженный и испытующий, словно говорил, что в скором времени принцессу ждут новые трудности, и от ее сообразительности зависит их исход. «Дисси, а могу я кое-что спросить?» Внимательно следя за выражением лица старшей сестры, осторожно поинтересовалась начинающая что-то понимать Дель. «Я тебе уже все сказала?» В глазах знахарки плескалось сочувствие и предупреждение. «И, надеюсь, все поняли, что на эту тему не может быть иного мнения». «Поняли. Идем дальше». Нетерпение конопатой служанки, говорившей голосом Астры и откликающейся на имя Марфа, было схоже с волнением охотничьей собаки, взявшей след. «Дель, подскажи, сколько человек охраняет парадные покои твоего отца? И где может находиться ваш придворный маг?» «Это я знаю лучше ее высочества», — выступил вперед Мартин. «В следующем коридоре 2 поста, так, чтоб могли друг друга видеть, а потом один сдвоенный у самой двери». «Наль, ты же можешь усыпить сразу 2? «Да», — кратко буркнул эльф, болезненно переживавший свой промах. «А маг постоянно живет в Северной башне, вот только идти туда нужно через весь дворец. Сюда он приходит нечасто», — продолжил объяснение телохранитель. Но смолк, рассмотрев довольную улыбку Дисси. «Это и хорошо», — пояснила она, не видя причины устраивать из такой мелочи секреты. «Только боя со светлым магом нам и не хватало». Гвардейцев, охранявших парадные покои, пока оставили на тех же местах, где застиг их сон. Ничего страшного с ними тут не случится, а таскать с собой хлопотно, да и некуда их сейчас нести. Инлины сразу заметили, что Дисси торопится и нервничает, и немедленно сделали собственные выводы. Такое поведение королевы могло значить только одно. Она спешит вывести друзей из-под возможного удара, и неизвестно, кто будет их врагом. Вполне может встретиться кто-то из темных магов, а может статься и кто-нибудь похуже. После короткой, еле слышной команды первого воины сразу перестроились, окружив шедших посередине женщин живой стеной. У команды Альвагиса еще не померкли в памяти жуткие подробности предыдущего боя, и они, успев по пути вкратце рассказать суть произошедшего соплеменникам, готовились к новой встрече всерьез. Теперь инлины не шли, а скользили неуловимыми тенями, проверяя по пути каждый уголок и заглядывая в каждую дверь. А маги тщательно закрывали за собой все проходы, коридоры и окна, не забывая разнообразить оставляемые в них ловушки. Дисси хотела было их немного успокоить, объяснить, что такие меры пока преждевременны, но, поразмыслив, смолчала. Лучше немного перестраховаться, чем потерять еще кого-нибудь из друзей. Хотя и Улидат она пока не спешила записывать в потери. В покое короля, начинавшиеся просторные приемные, первыми ворвались маги, на всякий случай послав впереди себя несколько замораживающих и усыпляющих заклинаний. И уже в следующей комнате, залитой солнечным светом столовой, обнаружили спящего в кресле двойника Мидерия. На полу возле стола спал лакей, прислуживающий лже-королю во время трапезы. А за столом напротив него застыл, пытаясь сбросить с себя непонятное оцепенение, первый советник короля. Едва увидев лица ворвавшихся в столовую мужчин, он задергался сильнее, явно надеясь на амулеты и кольца, в которых маги видели туго скрученные смерчики энергии. Но в тот же миг получил с разных сторон два усыпляющих посыла и покорно опустил ставшие непомерно тяжелыми веки. Больше в королевских покоях никого не обнаружили, и это порадовало всех, а особенно Дейси. «Не ждали они нас так рано», — довольно хмыкнула знахарка. «Укладывайте короля вот тут на диванчике и начинайте лечить. Нам нужно с ним поговорить, да и вообще обсудить положение». «Айтер, как ты считаешь, не пора еще открывать портал домой? Возможно, нам потребуется подмога». «Думаю, пора». Нежно глянул на жену первый, с удовольствием отметивший, что она назвала Ирнеин домом. Инлины тем временем связали предателей и заперли в буфетной. А маги закрыли ловушками окна и входы. Дель устроилась в кресле, придвинутом четвертом почти вплотную к диванчику, на котором спал подлеченный Шемирлом король. Остальные, оставив на страже Майза и Раста, со всеми возможными удобствами расположились в креслах и принесенных из приемных стульях и диванчиках. Разговор предстоял серьезный и далеко не быстрый. «Была такая необычная, яркая, очаровательная. Чем-то напомнила мне покойную жену. Я и подумал, когда Дель уедет с мужем. Прости меня, дочь, я же не знал, что он такой негодяй. Думал, просто шалит по молодости. У мужчин такое частенько бывает. Не смотри на меня так. Я уже понял, что ошибался. А вы правильно оформили передачу герцогства? Он не сможет потребовать его назад? Извини, я не о том думаю. Никак не могу поверить, что выпал из жизни почти на 2 месяца. Столько событий. Последнее, что я помню ясно, это как мы провожали тебя на воды. Впрочем, я уже, кажется, это говорил. Однако ты могла бы сообразить, что твой брак с Кайрисиром нам не выгоден, ни с какого боку. Нет, но каковы негодяи?» Король отхлебнул очередной глоток сделанного знахаркой и усиленного эльфом питья и тяжело вздохнул. Принцессе с помощью Мартина и Дисси пришлось долго объяснять отцу, в какую хитро сплетенную темной магией паутину он умудрился влипнуть. И едва в ней не пропасть. Спасло Мидерия только старинное заклинание, сделавшее королевскую кровь, которая оставалась неизменной долей эльфийской, совершенно уникальной. Да еще то, что только с помощью этой крови становилась действительной королевская печать. И открывался вход в сокровищницу. Иначе его давно бы полностью подменил двойник. «Так я и подумала», — тихонько вздохнула Дисси, выслушав рассказ Мидерия. Сразу было ясно, на что она нацелилась. Хитра, ничего не скажешь. Как только Дель казалась бы в Зангаре, можно было объявлять ей о собственной свадьбе. А потом оставалось устроить мужу несчастный случай. На это она мастерица. Нам теперь найти бы ее побыстрее, пока еще чего не измыслила. Первый, еще не пришедший в себя от рассказа короля, хмурил брови, никак не решаясь задать мучивший вопрос, но его задала Ким. «Дисси, но если ведьма уже тогда была во дворце, когда Дель собиралась сбежать, неужели она не могла догадаться про ее план?» «Ох, девочки, думаю, тут нужно бы ее саму спросить. Однако боюсь, что она не только догадалась, но и помогла. И Дель, и Астри, и маркизе Анли Крину. Ведь смотрите, как все тогда совпадает. Инлины приютили бы принцессу, и к ним можно было выставить претензии. И эльфы с них могли потребовать амулет, который должен попасть туда вместе с Астрой. Ее учитель ведь вовсе не предполагал, что Астра упустит из рук такой артефакт. Думаю, он ей специально про него загодя рассказал и картинки показал. «Марфа, налей-ка мне горячего чайку». Предупреждающе глянула королева на подругу, уже почти открывшую рот, чтобы что-то сказать. «Вот точно объяснить, как ведьма собиралась заставить эльфов помочь инлинам, я пока не могу. Но, видимо, с помощью шантажа». Теннелисиэль и Лиртон играли в этом главные роли. «А зачем ей так понадобились мы?» — не выдержал Айтер. «Ты же и сам знаешь», — ласково погладила его руку жена. «Лучшей армии, чем вы со своими фей, в нашем мире не найти. Дисциплинированные, сильные, неприхотливые, в общем, идеальные воины. А ей, чтобы удержаться у власти, одной магии мало. Ведь это королевство в ее планах лишь очередная ступенька. Как я понимаю, она на весь мир замахнулась. И на нашем берегу, и на Эльфийском хотела повелевать. Но если нами она собиралась просто править, то эльфов, во всяком случае правителей Верховного Мага, желает растереть в порошок, чтобы отомстить за все, что ей пришлось перенести. По их вине, как она думает. И все это говорит об одном. С разумом у нее не все в порядке. Ну так это сразу понятно. Не может разумный человек, особенно маг, всерьез думать о покорении целого мира. Но мы не стали бы ей служить ни за какие деньги, возмутился Шемир. Идисси посмотрела на него с сочувствием. Про какие деньги ты поминаешь? Она ведь собиралась вначале предложить вам спасение ваших женщин. Не знаю, каким образом ей удалось просчитать, что на самом деле происходит в кармане. Скорее всего, Шантриса выудила сведения из Эниля. А дальше уже она сама все продумала. Так что вы с удовольствием воевали бы за нее совершенно бесплатно. Скажем, лет 300. Но вмешался случай, и все пошло не по задуманному ею плану. А вот тут у меня есть большие сомнения. Как бы объяснить? Я когда думаю, ну, про какую-то загадку, то как бы представляю себе человека, который замыслил недоброе. А вот когда я думаю про нее, у меня картинка словно двойная. Иногда я представляю ее очень умной и несчастной, а иногда сумасшедшей, хитрой и злой. Поэтому и прошу вас всех, будьте очень осторожны. Такие непростые люди особенно опасны, потому что живут по настроению. Как это могло случиться? Голос второго вырвавшегося из портала во главе инлинского отряда. Наль узнал сразу и несчастно сжался в своем кресле. Хоть и не боялся, что инлин может причинить ему особый вред, мага его уровня можно застать только врасплох. И то лишь магу с такой же или большей силы. Однако презрительное, уничижительное посверкивание разъяренных зеленых глаз далеко не лучший стимул для хорошего настроения. А таких искрящихся возмущением взглядов Наль уже поймал сегодня столько, что хватит на всю оставшуюся жизнь. «Дьерджис!» — остановил влетевшего в столовую советника строгий окрик отца. «Успокойся и садись. Мы как раз разбираемся в проблемах Дель. Если ты не знаешь, они с Ольвом сегодня обручились». «Да знал это второй, как и то, что упреками ничего уже не изменишь. И предъявленными эльфу обвинениями Уледа тоже не вернешь. Но так хотелось выплеснуть хоть на кого-то сжигавшую его сердце боль. Хотя я отлично знал, кто больше всех виноват в произошедшем. Он сам и больше никто. Ведь если бы он в тот злополучный вечер не поддался сладкому искушению зачарованных духов, все пошло бы совершенно иначе. Уледа-то осталась бы с ним, и сейчас вовсе не ее, а вот этого белобрысого мага, так по-детски вцепившегося в кресло, держала бы в плену неизвестная мучительница. Второй с трудом отвел взгляд от несчастного эльфа и прошел к свободному столу. «Но вы расскажете ему все сами, а мне нужно переодеться». Неожиданно поднялась со своего места Дисси. «Марфа, проводи меня». Первый хмуро проследил, как они исчезают в дверях, и сделал незаметный, как он считал, знак Сэму, прося внука проследить за передвижениями жены. После того страшного утра, запомнившегося ему невыносимым черным отчаянием, командир не собирался даже на миг оставлять слишком самостоятельную женщину без присмотра. А сейчас только потому не мчался следом за ней сам, что в ту ночь, когда он решил высказать свои претензии жене, она неожиданно обиделась и сообщила более чем серьезно, что не потерпит такого оскорбительного к себе отношения. Королю тогда ничего не оставалось, кроме как извиняться, но перебороть самого себя он мог лишь невероятным усилием воли. «Марфа, разглядывая олиповато-вычурные золотые завитки на огромной чаше, стоящей посреди королевской купальни, начала нелегкий для нее разговор Дисси. «Я хотела с тобой поговорить. Вчера ты попросила меня сделать что-нибудь, чтобы Тергилис не ушел из Ирнеин. Я уговорила Айтера взять его в отряд. И с тех пор все время слежу за вами, но не вижу с твоей стороны никаких, даже мельчайших намеков. Сама понимаешь, на что». «Ну, Дисси», — оскорбленно фыркнула Магиня, — «какие еще могут быть намеки? Я вообще знаю его всего полторы декады. Да и сам он никакого интереса сейчас не проявляет». «Но его я могу понять», — усевшись на резную скамеечку, вздохнула Дисси. «Мужчина первый раз в жизни чувствует себя неуверенным и боится получить еще один отказ. Но вот чего хочешь ты, понять никак не могу. А сколько вы знакомы, на самом деле не имеет значения. Я никому не рассказывала, а тебе расскажу. Когда мне было лет 17, начал приходить вечерами под мое окошко один парень. И постепенно мне стало казаться, что он мне нравится. Он ходил всю осень и зиму, в любую погоду. Сильная холода бабушка не разрешала открывать створки окна. И он просто стоял у стекла, вытаивая дыханием крошечные глазки. К весне мать начала шутить, что, похоже, придется поторопиться с приданным. А когда наступило тепло и расцвели сады, я его выгнала. И больше никогда не подходила даже близко к тому окну». «Почему?» В заинтересованно распахнутых глазах Астры мелькнуло разочарование. «Однажды мы с бабушкой возвращались из леса. И я случайно увидела, как он бьет свою собаку. Не знаю, что она сделала. Курицу, кажется, задрала. Не в этом дело. Меня поразило выражение его лица. Жестокое и довольное одновременно. Сама понимаешь, в деревне не особо церемонятся с животными. И шлепнуть хворостиной проказливую козу или бычка никто за проступок не считает. Но вот так злорадно при этом никогда не ухмыляются. Я прямо как наяву увидела на месте этой собаки себя. И больше не могла его на дух выносить». «Дисси», — помолчав, осторожно пробормотала Астра, — «ты ведь не просто так это рассказала». «Вспомнилась почему-то», — пожала плечами знахарка. «Ну вот что я тебе скажу. Иногда знаешь человека годами, а на что он способен в трудную минуту, так и не разгадаешь. А иногда события обрушиваются на нас, как снег с горы, и только успеваешь поворачиваться, чтоб не засыпало с головой. Так вот, именно в такие моменты человека можно рассмотреть до донышка, как раскрытую шкатулку. И самое последнее. Взгляни на второго. Если бы Ули не пропала, он бы еще очень долго ждал, пока она сама проявит к нему интерес. Ты же знаешь, как они воспитаны. То, что впитано с молоком матери, очень трудно переступить. А теперь Дьер не станет и минуты дожидаться, когда она вернется. Ох, не хочется так даже думать. Но хоть какая-то польза от этой сумасшедшей Магини». «А ты веришь, что Ули вернется?» Испытующе заглянула в ее глаза Астра. «Верю», — твердо кивнула знахарка. «Эльфейке просто необходимо убедить меня в своей честности, чтобы потом провернуть свой замысел. А теперь иди, я немного посплю. Встали-то рано». Айтер, сидевшая у очага Дисси, задумчиво раскладывала орешки по поверхности столика, инкрустированные разноцветными кусочками дерева и минералами. «А как делают заказ в школе Анжейту?» «Очень просто». Не спрашивая, для чего ей это понадобилось, не поднимая головы с подушки, ответил первый, лежавший на диване напротив. «Нужно бросить в кувшин заявку в определенном месте». И снова прикрыл глаза. Неизвестно, когда придется потом отдыхать. Да и придется ли. Значит, можно полежать, пока все спокойно. Организация охраны занимается Дьерджис, пришедший с первым отрядом. А всего во дворец прибыло почти 200 воинов, и все они могут сливаться в Фей. Страшная армия, способная за полчаса истребить взрослое население столицы. Вот только цель у них совершенно иная. защитить короля и его власть. Странно иногда поворачивается жизнь. Еще вчера они и предположить не могли, что будут всерьез волноваться за жизнь и здоровье Мидерия и готовиться вступить за него в смертельную схватку. В парадных королевских покоях, как и в башне, сейчас дежурят отряды воинов и магов, а семья короля из Агора, включая его самого и принцев с женами, заняла западное крыло дворца, предназначенное для важных гостей. Дождавшись, пока маги тщательно проверят роскошные покои на магические и прочие ловушки, Айтеру здесь и досталась просторная угловая спальня и примыкающая к ней купальня. Первый уже осмотрел ее и пренебрежительно похихикал. Вот сколько раз он предлагал еще деду Мидерия, его отцу, а затем и самому королю продать чертежи и образцы устройства, которое будет беспрестанно подавать в купальне горячую воду. Так нет же. Все ждут, пока он подарит новшество бесплатно. Предпочитая вместо строительства держать во дворце отряды водоносов. Сегодня парням придется побегать, на одного только короля нужно вылить не один десяток ведер. Беднягу выпускали из гардероба лишь один раз в день. Немного перекусить и сходить по нужде. В остальное время он лежал там, где застигало его заклинание ведьмы, погруженный в странный полусон, без мыслей и эмоций. «Значит, нужно кого-нибудь послать». «Куда?» — не понял первый, занятый своими мыслями. «Бросить эту самую заявку». Она пишет: «Пусть второй. Свистни ему, пожалуйста». «Диси, ты уверена?» Дьер, явившийся так быстро, словно стоял у них под дверью, тщетно силился скрыть свое изумление. И не его вина, что это не очень-то удалось. Тайком ухмыльнулся командир. За 500 лет им ни разу даже в голову не пришло обратиться в эту страшную организацию. Хотя приходилось иногда прибегать к очень нетривиальным методам убеждения.